Дождь. Когда Коваль учился на первом курсе, а я пока что тоже жил в Москве и кочегарил, он подарил мне номер институтской малотиражки с своим опубликованным рассказом. Поперек листа газеты Юра написал коричневым карандашом: «Дорогому Слафе, первый серьезный труд, дай бог не последний». Слово «бог» мы все тогда писали со строчной. Юрка же у нас еще в школе был всегда Юркой. А мы с Митрошиным Вовкой в нашем узком кругу именовались Фофа и Слафа. Рассказ был очень небольшой, назывался «Дождь». Он начинался так. Шалаш был сделан из еловых веток и протекал. Если бы здесь была она, но я прекрасно знал, что она не любит ни охоту, ни меня, почему же не помечтать? Я Ику знал, но я не знал, и я никак не мог понять, ну, почему она не любит Юрку, это же было совсем ненормально. Конечно, Ика, она была такая, что я не берусь что-либо о ней сказать, хотя бы немного описательно, но ведь и Юрка, черт возьми, да разве на кого-то в мире был похож, ну, разве что на брата Борю? Я думаю, что Юра с Икой в конце концов поженились, потому что Юрка пришел в институт, и невероятная концентрация его всемирной влюбленности оказалась немного разбавленной иными впечатлениями. И я, бедная, наконец, смогла рядом с Юркой нормально дышать. У входа в центральную 9-ю аудиторию под пасмурным стеклянным сводом в наше время стояли монументальные гипсовые фигуры Ленина и Сталина, своими спинами загораживая изящную нишу широкой белой чашей, не спадающей в нее струи воды из белой львиной пасти. В 1984 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Коваля «Самая легкая лодка в мире». Кроме заглавной повести, сюда вошло еще несколько рассказов, а увенчала книгу небольшая и изумительная повесть «От красных ворот», где рассказано про институт и его стеклянный свод. Тогдашняя цензура вздрогнула от странного упоминания двух важнейших фигур нашего времени и просила это снять. Пришлось диковинным типом толпиться просто у ног огромных скульптур. А уже в 1993 году, когда издавал в книжной палате Юрин сборник «Опасайтесь лысых и усатых», его название, Юра подал в редакцию подлинный текст. Об этом Коваль рассказал Ирине Скурдиной в большом интервью не для печати, но Ира, слава богу, потом, когда уже Юра ушел, опубликовала этот разговор в «Вопросах литературы». Когда я описываю пединститут, а там стояли у нас скульптуры Ленина и Сталина, я написал, какие прекрасные девушки толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Это он цитирует по памяти, не точно. Вот это двух важнейших скульптур нашего времени было выкинуто. Вполне безобидная фраза. Вы потом ее не восстановили случайно? По-моему, я восстановил в последнем издании. Надо посмотреть, проверить по лысым и усатым. Там, по-моему, восстановлено. Да, Юра, там восстановлено. Конечно, подаренный мне «Дождь» — первый серьезный Юркин рассказ еще не был прозой Коваля. Не знаю, перечитывал ли он его. Но все же в короткий, во многом наивный текст рассказа упали уж тогда предвещающие божественность искры. Ведь дождь шел непрерывно уже четвертый день. Я уже не закрывал глаза, если в них попадали капли. Я мог запрокинуть голову и смотреть в воду, которая называлась небом.